Глава 11. Йота Альфа. Вопреки всем прогнозам, было жарко. А значит, Алишер снова проиграл. Невероятно. Он уже не раз зарекался спорить с Кенжелом, но брату все равно удавалось его подловить. Когда Кенжел вчера предложил ему поехать на озеро, Алишер сказал, что метеорологи обещают дождь. Кенжел заявил, что прогнозам верить нельзя, погода будет отличная. Но вот откуда он мог знать? И откуда такая жара в их широтах? Словно лето пришло на месяц раньше. Нет, Алишер, конечно, был счастлив провести выходной с хорошей книгой, в тени сосен, на берегу озера. Но почему он не мог выиграть у брата в споре хотя бы раз? Где справедливость? «Ты должен мне мороженое», — не преминул напомнить Кенжел, вытирая длинные почти до плеч волосы. Алишер без энтузиазма промычал что-то в ответ и захлопнул книгу. Настроение вконец испортилось. Они давно никуда не выбирались вдвоем, и Алишер надеялся, что сегодня им удастся посидеть и поговорить, как раньше. Но вместо этого Кенжел весь день развлекал хихикающих девчонок в откровенных купальниках. Они и Алишера звали, но он не пошел, сделал вид, что ему неинтересно. «Что читаешь?» — спросил Кенжел. «Совсем не кстати», — подумал Алишер. «Ладно бы утром спросил, когда они только приехали, или дома, когда собирали вещи для пикника». Кенжел, кажется, уловил настрой брата. «Слушай, ну что ты киснешь в самом деле? Я думал, переходный возраст и все такое — это в прошлом». «Переходный возраст в прошлом? Да ладно». Алишер примирительно махнул рукой. «Просто завтра опять понедельник, не хочу в колледж». Кенжел, понимающе кивнул, но Алишер знал, что понимание — это наигранное. Брат обожал свою службу. Каждое утро вставал как на праздник. Блестяще окончив школу, а потом дорогие и при этом не слишком обременительные курсы, Кенжел стал пилотом на госслужбе. Алишер же не мечтал ни о небе, ни о государственной пенсии. У него было много идей, но куда их приложить, он пока так и не понял. Возможно, в успехе брата его раздражало именно это. Когда знаешь, чего хочешь, добиться этого несложно. Так ему казалось. «Ты против колледжа или против системы?» — усмехнулся Кенжел. Алишер по натуре был исследователем. Прежде чем во что-то поверить, он выдвигал гипотезу и осторожно ее проверял. Если она оправдывалась, переубедить его было невозможно. Гипотеза Алишера о том, что школа, колледж и иже с ними не сообщают знаний, а только отнимают время, забивают голову и усугубляют стресс, была успешно подтверждена им еще в начальных классах. Но избежать многолетней пытки он не сумел. Родители игнорировали все доводы, ни за что не соглашались забрать Алишера из школы и ставили в пример Кенжела. «В конце концов, Кенжел — это же другой человек», — думал юный Алишер. «А к каждому человеку свой подход. Неужели они этого не понимали?» Лишь через несколько лет он вздохнул с облегчением, когда в колледже вели курсы по выбору. Алишер тут же собрал коллекцию несовместимых друг с другом предметов. Благо, родителей не слишком интересовало, чем именно заняты их дети. «Знаешь, мы опять проходим реформацию», — сказал Алишер, поднимаясь с земли и отряхивая брюки. Он принципиально не носил шорты даже на пляже. «По истории мира, в третий или четвертый раз уже. Я спрашиваю, сколько можно?» Они говорят, повторение — мать учения. Кенжел пожал плечами. Он привязал плед к своему велосипеду и теперь дергал за ткань со всех сторон, проверяя конструкцию на прочность. Дорога домой занимала 2 часа. Не хотелось бы растерять багаж в пути. Алишер внимательно всмотрелся в лицо брата. Он готов был поспорить, что Кенжел не помнит, что такое реформация. «Ты же взрослый человек. Пойди в библиотеку и читай, что нравится», — спокойно ответил Кенжел. Алишер хмыкнул. «Спасибо, капитан. Я умею пользоваться библиотекой. Но дело же не в этом. Мы сидим в душном классе и теряем время, понимаешь? Столько можно было бы обсудить. А, ладно». Он натянул лямки рюкзака и поднял свой велосипед. «Проехали. Погнали домой навстречу неизбежному». «Мороженое не забудь мне купить», — нахально напомнил Кенжел. В отличие от Кенжела, его младший брат не мог похвастаться атлетическим телосложением. Пока Кенжел проходил суровую спортивную подготовку и сдавал все 39 нормативов Соединенной Федерации, Алишер читал заумные журналы и размышлял об устройстве Вселенной. Он плавал, конечно, когда заставляли, изредка играл в волейбол, в детстве, когда они еще жили за городом, гонял мяч, но, в общем-то, спортом не слишком интересовался. Поэтому прогулка на велосипеде давалась Алишеру с трудом, хотя дорога была ровная, а на обратном пути даже шла немного под гору. Кенжел задумчиво крутил педали, ничего вокруг себя не замечая. Он вспоминал, как няня отвозила их на озеро в детстве. Они с братом катались на лодке, закапывались в песок и играли в войнушку с настоящими отцовскими пистолетами. Хоть Алишер и был на 5 лет младше, Кенжел никогда его не стеснялся. Под звонкий голос брата детская площадка легко превращалась в космический корабль, а озеро — в Тихий океан. Чаще всего мальчишки играли в землю. Дом, который Кенжел потерял, когда их родители перебрались в новый мир. Алишер тогда был еще младенцем. Но потом Алишер вырос, закопался в своих многочисленных талантах и больше не заговаривал с братом о далеких мегаполисах и звездах Земли. Это задевало Кенжела, и чем больше Алишер отдалялся, тем сильнее Кенжелу хотелось коснуться того, другого мира. «Эй!» — донесся до него возмущенный вопль. Кенжел ухмыльнулся и стал притормаживать. «Давай перерыв», — попросил запыхавшийся Алишер, нагнав брата. «Смотри, магазин на заправке, воды купим». «Мороженое», — подсказал Кенжел. «Слушай, ну сколько можно?» «Ладно, ладно». Кенжел прислонил велосипед к стене маленького супермаркета и хлопнул Алишера по плечу. «Давай по-братски поделим. Ты мне мороженку купишь, а я тебе воду. Хочешь с газом, хочешь даже сладкую. Только это вредно, ты учти». Она смотрела на них во все глаза, неловко высовываясь из-за угла. Ей не хотелось, чтобы кто-то ее заметил. Спутанные волосы, серое мятое одеяние до пят и грязные голые ноги. Вероника уже больше часа скрывалась за магазином, к которому выбралась из леса. Сознание путалось, и у нее не получалось составить внятную картину из обрывков ночных событий. Она помнила Мари, но как они встретились? Потом Мари осталась, а Вероника бежала. Ее не поймали. Может, и не искали? Ничто теперь не имело значения. Дома больше не было, не было ни цели, ни желаний. Просто девочка, которая бредет через лес. Но когда она вышла к магазину, страх вернулся. Тюрьму Вероника помнила и обратно не хотела, это она знала точно. Поэтому девочка села в тень, сжалась в комок и принялась считать про себя. Дойдя до 3000, она искренне верила, что ни разу не сбилась. Вероника услышала голоса. Обычно люди подъезжали к магазину на машинах, подключали автомобили к металлическим колоннам, назначения которых она не знала, заходили на несколько минут внутрь и сразу уезжали. Но эти двое прикатили на велосипедах, и Вероника слышала, о чем они говорили. Это было странно и волнительно, словно ей разрешили заглянуть в чужую жизнь. Своей-то у нее больше не было. Она хотела украсть один из велосипедов, но это было глупо. Вероника все равно не умела с ним управляться. Да и куда ей ехать? И она сдалась. Пожала плечами, растянулась на спине вдоль стены, подложила руки под голову и уставилась в небо. Да пусть хоть смерть. Хотя так просто взять и умереть не получится. Вероника читала, что смерть от голода наступает медленно, и уж скорее она станет ползать в ногах у магазинных посетителей, умоляя о помощи, чем выдержит эту пытку, лежа тут в 3 метрах от крыльца. Небо. Вот оно будет вечно. Веронике хотелось разглядеть в нем бирюзовые оттенки. Мама не уставала повторять, что небо во Флориендейле именно такого цвета. Но не получалось. Чистая голубизна, без облачка, без звезд, без птиц, без... Глаза закрывались. Она устала, очень устала. «С тобой все хорошо?» Кенжел случайно заметил торчащие из-за угла голые ноги и подбежал к неподвижному телу. Девочка не ответила. «Это легендарный вопрос», — заметил Алишер, подходя сзади. «Ты серьезно спрашиваешь или издеваешься?» «Отстань», — отмахнулся Кенжел и опустился перед девочкой на колени. Она была несколько старше, чем он изначально подумал, и в ужасном состоянии. Лицо, руки, ноги исцарапаны, словно она продиралась сквозь лес, платье замызгано и порвано. Пульс едва прощупывался, глаза закатились, кожа белая. «Открой воду», — бросил Кенжел брату, осторожно ощупывая девушку. Не найдя видимых повреждений или пятен крови, он медленно перевернул ее на бок. «Брызгай на лицо! Еще, еще!» Из рюкзака он достал пляжное полотенце, плотно обернул ее холодные ноги и постарался их растереть. «Алишер, бегом в магазин, у них должен быть телефон», — сказал Кенжел. «Вызывай такси, мы отвезем ее в больницу». Веки девушки затрепетали, и через пару мгновений она уже глядела на них мутными и испуганными глазами. «Не в больницу», — просипела она. «Только не в больницу». «Тебе надо в больницу», — мягко заметил Кенжел. «У тебя обезвоживание, наверняка истощение. Когда ты в последний раз ела?» «Нет», — пробормотала девушка. Она не могла подняться, но, будь у нее силы, давно убежала бы прочь. Столько ужаса было во взгляде. Кенжел пытался ее согреть, но девушку все равно трясло. «Откуда ты? Мы можем кому-то сообщить?» — спросил Кенжел. Она заплакала, закрыла глаза и ничего не ответила. «Кто ты?» — попытался он снова. «Вероника», — наконец ответила она. «Вероника Эстель Амейн». «Ха!» — фыркнул Алишер. «Ну да». Кенжел непонимающе взглянул на брата. «Я не эксперт и могу ошибаться, но Эстель Амейн, так вроде звали их бывшую королеву. Ты сам не помнишь, что ли?» Алишер с беспокойством смотрел на Веронику. «Может быть, она сбежала из психушки?» «Здесь нет ни одной», — покачал головой Кенжел. «Только на севере». «Ну, как бы то ни было, версия с королевой не слишком правдоподобная. Что будем делать?» Кенжел взглянул на плачущую девушку, ее нечесанные волосы и странный балахон. «Вызови такси», — вздохнул он. «Поедем к нам». Ее спасло именно то, что она была такая грязная и взъерошенная. Кенжел и Алишер завернули девушку в полотенце и сказали водителю такси, что у нее солнечный удар. Это вышло случайно. Они просто искали оправдание ее внешнему виду и вовсе не ожидали увидеть в Ротербурге ее лицо на плакатах «Разыскивается». Еще сегодня утром их не было, а теперь... Первый плакат Алишер заметил среди рекламы, пока они стояли в пробке. Другой Кенжел сорвал с доски объявлений у входа в подъезд. Но водители они, по счастью, совершенно не интересовали. Теперь Вероника полулежала на диване в комнате Кенжела, обессиленно уронив голову на огромную подушку. А братья сидели напротив. Когда они привели ее в квартиру, девушка едва держалась на ногах, так что они напоили ее бульоном и уложили спать. Но Вероника была слишком напугана, чтобы заснуть. Обхватив себя руками, она недоверчиво принюхивалась к незнакомым ароматам и не отводила от братьев глаз. Алишер на нее не смотрел, он вертел в руках мятую листовку «Разыскивается» с фотографией Вероники, но без указания имени. Кенжел думал не о девушке, а о леденцах на палочке в виде фигурок волшебных существ Флориндейла. После революции идеологически неправильные конфеты перестали продавать, и матери списали на работе целый ящик, когда узнали, что у нее два маленьких сына. Кенжел ревел, принимая от няни последний леденец и наблюдая, как она сминает и выбрасывает коробку. Он понимал, что больше никогда не увидит таких конфет. Сейчас это казалось полузабытым сном, смазанным воспоминанием о мире, которого давно не существовало. Леденцы врезались в память, но они были единственной ниточкой, связывавшей его с Флориндейлом. И вот теперь она. «Я не помню», — тихо повторила Вероника. «Я помню Мари. Она в тюрьме. Но больше я ничего не помню». «Почему она в тюрьме?» «Наверное, она похожа на меня. Наверное», — пробормотала Вероника. «А это что?» Алишер показал ей плакат, но Вероника не смотрела. Она закуталась в плед и плотно зажмурилась, ее трясло. «Это бессмысленно», — заметил Кенжел. «Оставь ее в покое, Алишер. Дай ей выспаться, восстановить силы. И нужно обязательно вызвать врача». «Или это просто истерика», — предположил брат. «Ты где врача возьмешь? Ее вон ищут на каждом углу. Если ты собираешься оставлять ее здесь, родители...» Кенжел только рукой махнул. «Родители ничего не заметят. У нас достаточно большая квартира и достаточно дружная семья, чтобы спрятать одну маленькую девочку». «Девочка маленькая, а проблема ого-го», — покачал головой Алишер. «Ну хорошо, поселим ее у меня. Они ко мне никогда не заходят. А я переберусь к тебе». Кенжел кивнул и сказал. «Насчет врача? Я поговорю с Джоан». Алишер вскинул брови и ничего не ответил. Он сложил объявление в несколько раз, разорвал его и вышел из комнаты. Кенжел снова посмотрел на Веронику, положил руку ей на лоб, горячий. А ведь она никогда не пробовала этих леденцов, даже не видела их. Почему-то пришло ему в голову. Бедняжка.